Глава 21. «Все?» Грозный мужской рык уже встречает меня на пороге. Я надеялся, Руслан еще на работе. Я думала, он заранее назовет мне адрес клиники и отправит к определенному врачу, которому заплатил. Но нет, он действительно предоставил мне самой разбираться с этим дерьмом. Равнодушно смотрю в его глаза, не представляя, что делать дальше. Как нам с ним жить под одной крышей? Самочувствие отвратительное. Головокружение, сильный озноб, слабость. Врач выписал мне таблетки, поэтому считай, что да. Разворачиваюсь и иду в свою комнату. Он впивается в мое плечо, насильно разворачивая к себе и заставляя морщиться. Когда будет результат? Мне нужны подтверждающие документы. Понадобится несколько дней. Чуть позже покажу тебе заключение УЗИ. Или ты хочешь вместе поехать к доктору и посидеть возле меня, держа за руку? Избавь меня от такой радости, уж будь добра. Нет сил находиться с ним рядом и смотреть в его глаза. Нет желания вообще ни с кем разговаривать. Ритку я динамлю без объяснений уже некоторое время. Можно я пойду? С сегодняшнего дня будешь задавать мне этот вопрос каждый раз, когда только соберешься высунуть нос из дома. Я предупреждаю серьезно. И справку о здоровье мне еще принесешь. Руслан, давай разъедемся. Это единственное, о чем я позволяю себе сейчас думать и надеяться. Он смотрит на меня таким взглядом, что я сразу понимаю, муж не оставляет мне никаких шансов в данном вопросе. Почему нет? Мы никогда не будем жить нормально. К чему тянуть это все, Руслан? Жить нормально ты не сможешь, потому что у тебя мозгов нет. А не по моей вине. Так давай разведемся, и все. Зачем такая жизнь? Зачем? У нас с тобой еще могут быть нормальные семьи и отношения. Мое место захотят занять многие, Руслан. Развод — это ведь цивилизованный выход. Огромная ошибка была тянуться к нему и класть руку ему на предплечье. Мужчина резко сбрасывает мою ладонь, тут же стирая с кожи ненавистные касания. «Ева, вычеркни это слово из своего лексикона. И чтобы ты на улицу выходила со счастливой улыбкой на лице, иначе будешь до конца дней своих куковать одна в спальне. А ты будешь наслаждаться жизнью во всех ее красках? Вместе со своими любовницами? Я тебе чужих детей на воспитание не приводил. У нас уговор был. Но раз ты его нарушила, то знай, ты теперь нищая. Все, что у тебя было, все, за что я заплатил, вытаскивая из бесконечных обременений, теперь все это принадлежит мне по договору. Из твоего только долги на отцовской фирме. Забирай. Пользуйся на здоровье». От его слов мороз по коже. Я как-то еще надеялась договориться, надеялась на его нежелание меня видеть, но, очевидно, надеяться было бесполезно. «А Руслан...» Я не могу сейчас взбрыкнуть и уйти не могу. Возможно, постепенные уговоры помогут, но он ведь должен понимать, что мне не стоило верить на слово. Ева, ты не поверишь. Даже слушать тебя не хочу.